Потом Скотту поклонился и вышел, а Мэриан нерешительно отошла от стены. «Боюсь, мы здесь слишком своеобразно располагаем во времени ритуалы дня. Но ведь у нас нет посторонних, так что никто не в обиде. Надеюсь, путешествие вас не утомило? В самом деле, ехать очень скучно, пока не доберешься до гор. Подойдите поближе к огню. Вечера уже становятся холодными. Небольшой, поддерживаемый торфом огонек горел в обширном камине. Сделанную из черного мрамора каминную полку украшали изящные фарфоровые безделушки. На стенах сияло множество зеркал, некоторые из них в богатых рамах, но не было ни одной картины и вообще не чувствовалось попыток целенаправленно украсить комнату. Две медные вазы, наполненные степной травой и засохшим лунником, по всей видимости, стояли тут уже давно. Ветхая, по-старомодному, тяжеловесно меблированная. Эта комната напоминала нижнюю гостиную, но в отличие от той, почти заброшенной людьми, здесь чувствовалась полнейшая, даже излишняя обжитость. Мэриан оказалась в кругу почти в плену у всех этих выцветших кресел, заваленных бумагами и книгами. Среди громоздящихся на столе рукописей она заметила фотографию мужчины, одетого в мундир. Она подошла к стоящей у камина хозяйке, и они посмотрели друг на друга. Только сейчас Мэриан заметила, что миссис Гринсмит стоит босиком. Это открытие сразу низвело желтое одеяние на уровень домашнего халата, а затем выступили детали, вместе создавшие впечатление некоторой неухоженности, спутанные волосы, грязноватые ногти, усталость на чуть припухшем, излишне бледном лице, как у того, кто долго болел. Мэриан подумала, а может, миссис Гринсмит и в самом деле страдает какой-то болезнью? В ней шевельнулось легкое чувство брезгливости, но только на миг. После этого скованность как рукой сняла. Она тут же прониклась сочувствием к этой женщине. В ней не было ничего угрожающего. «Как вам понравилась ваша комната? Если что-нибудь понадобится, не стесняйтесь, спрашивайте. Пожалуйста, присаживайтесь. Хотите немного виски?» «Благодарю». Теперь Мэриан поняла, чем пахнет в комнате. Виски. «Расскажите немного о себе». «Но и мне задавайте вопросы. Это место, видимо, кажется вам довольно странным». «Мне не терпится узнать», — сказала Мэриан, — «о моих будущих учениках. Может быть, надо было раньше выяснить». «Мистер Скотту в своих письмах об этом ни разу не упомянул». «О ваших учениках?» «Ну да, о тех юных особых, которых я буду обучать, о детях». Взгляд миссис Гринсмит стал каким-то отсутствующим, отчего у Мэриан невольно пробежали по телу мурашки. Неужели случилась какая-то чудовищная, нелепая ошибка? Все в той же задумчивости миссис Гринсмит пододвинулась к графинчику с виски. «Здесь нет детей, мисс Тейлор. Скотту должен был вам объяснить. Это меня вам придется учить». Глава третья. «Дорогая Мэриан, надеялся написать тебе сразу, но завяз в экзаменах и еще в делах с избирательной кампанией. Не знаю, сколько времени это письмо будет добираться до той дали, где ты оказалась. Отмечу день и час, когда выслал письмо, и если ты потом укажешь мне точное время его получения, мы сможем построить некую рабочую гипотезу. Надеюсь, ты ответишь быстро. Я занялся изучением книжек и карт, и как только освобожусь, тут же начну обдумывать наиболее простые маршруты путешествия к тебе».